Глава вторая. Фредерика. Я поставила последнюю точку в докладе и потрясла уставшими пальцами. А ведь кроме доклада нужно набросать еще с десяток вопросов к нему. Разумеется, с ответами, чтобы Ульрика не выглядела совсем дурой. Вопросы раздавались по одногруппникам, которые по очереди спрашивали о якобы непонятном, а Ульрика старательно зачитывала ответы. И все довольны. Одногруппники, что поддерживают полезные знакомства, дочь гармского министра финансов, что не нажалуются папе на плохую успеваемость, преподаватели, что заслужили одобрение этого же самого папы, а значит, дополнительное финансирование. Я, что получу так необходимые деньги. У меня, к сожалению, не было такого полезного отца, да и любого другого тоже. Родителей 10 лет назад унесла лихорадка, которая нахлынула столь неожиданно, что целители не успели поставить барьер вовремя. Из моих родственников тогда выжила только старшая сестра. Она и заменила мне и мать, и отца. Но, увы, сестры тоже уже год как нет. Я встряхнула головой, отбрасывая ненужные сейчас грустные воспоминания, и торопливо застрочила вопросы. 5 должно хватить. Или 6? Конечно, преподаватели не слишком придираются к леди Штрауб, но нужно создать хотя бы видимость ее успеваемости. И если на практических занятиях это намного сложнее, то на устных достаточно не слишком вслушиваться в то, что она лепечет. Последнее для создания видимости немаловажно, так как на прошлом докладе Ульрика в ответ на вопрос зачитала ответ совсем на другой. «Нет, 5 все же хватит», – решила я. «В 5 запутаться сложнее, чем в 6». «Много учиться вредно для здоровья. Вам это уже наверняка говорили на занятиях». Кристиан столь аккуратно сел на стул рядом, словно боялся ненароком испачкаться библиотечными знаниями. «Действительно, знания они такие. Если прилипнут, все, пиши пропало, никуда уже от них не деться». Впрочем, его это не должно пугать. В аспирантуре даже первого года обучения лишних знаний не боятся, особенно по смежным дисциплинам. А у нас они точно смежные. Кристиан специализировался на целительских зельях и, как утверждал, очень успешно. «Вряд ли это можно назвать учебой», – усмехнулась я. «Опять за Штрауб что-то пишешь?» «Написала». Гордо ответила я, поскольку как раз поставила последнюю точку в последнем ответе. «Это надо отметить чем-нибудь совместным». Я уже сбилась со счета, сколько раз он меня приглашал за почти 2 года, что ухаживал. Я даже пару раз согласилась. Правда, мы были не вдвоем, а в компаниях. Но все равно зря. Кристиану это подарило определенные надежды. Хотя он и до подаренных надежд усиленно отваживал от меня остальных поклонников, где магии, а где и вульгарными кулаками. Уверена, соперники предпочитали кулаки, поскольку Кристиан очень изобретателен в плане применения полученных в Академии знаний. Его творческому подходу преподаватели поражались настолько, что даже не всегда наказывали, тем более что чаще страдала гордость противника, чем что-то еще. Во всяком случае, ни порчи имущества, ни вреда здоровью ни разу не было доказано. «Через 2 недели вернет свой собственный цвет». Обычная отговорка Кристиана. В отношении покраски противников он был особенно изобретателен. Цвета выбирал наиболее отвратительные или проявлявшиеся неровными пятнами, которые сразу наводили мысли о заразных кожных заболеваниях или еще о чем похуже. Почему-то вернуть пострадавшим нормальный цвет никакими методиками не удавалось, ни антидотами, ни ускорением метаболизма. Кристиан хитро говорил, что завязано на времени, а преподавательница алхимии пыталась выпросить у него столь полезный рецепт. Пока безуспешно. «Чем, например?» Протянул он задумчиво, уставился в потолок, потом просиял, словно на него оттуда сошло откровение, и повернулся ко мне. «Походом в храм?» «Инор, Фальк, Это уже не смешно». «Конечно, не смешно», – проворчал он. «Проживать жизнь вместо Штрауб – этак вообще веселиться разучишься. Не понимаю, зачем ее папаша настаивает на обучении. Мало ли, может рассчитывать сэкономить на целителях». Кристиан неприлично фыркнул, показывая, что оценил шутку. «Разве что в их семье вообще никто не будет болеть. Ладно, если еще эта дура поставит неправильный диагноз. А если попытается использовать полученные знания, жертва помрет в жутких лечениях. Я бы ей и злейшего врага не доверил, не то чтобы близких людей». Я промолчала. Блаш родители одногруппницы и для меня была загадкой. Возможно, лорд считал, что так дочь занята хоть каким-то делом, а целительство тихо, безопасно и в перспективе полезно для семьи. Сама Ульрика прекрасно обходилась бы без учебы, поскольку такое унылое времяпрепровождение не входило в круг ее интересов. Прямо скажем, очень узкий круг – драгоценности и развлечения. Но поскольку она зависела от финансовой родительской помощи, пренебрегать отцовскими требованиями не могла. «А ты, выполняя за нее задание, способствуешь возможному убийству». Так и не дождавшись от меня отклика, продолжил Кристиан. «Не преувеличивай, вряд ли Ульрике придет в голову заняться целительством, а мне нужны деньги. Знаешь, когда рассчитываешь только на себя, и медяшка не лишняя, а Ульрика платит хорошо». «Я давно предлагаю, рассчитывайте на меня тоже». Он нахально захапал мою руку и поцеловал. «Фредерика, ты же все равно выйдешь за меня, так к чему?» «Не выйду». Руку я отобрала и насмешливо посмотрела на нежеланного ухажера, но показанной уверенности не было. Я не была влюблена в Кристиана, но не была влюблена и в кого-то другого, словно это чувство нарочно обходило меня стороной. Кристиан потихоньку подбирался все ближе и ближе, завоевывая новые уступки с моей стороны. Иногда казалось, что и в аспирантуру он поступил исключительно для того, чтобы быть рядом. Но, возможно, я себе неимоверно льстила, и у него были планы, никак со мной не связанные. «Ладно, если не в храм, то, может, ко мне в гости?» Не сдавался он. «Обещаю чай и прекрасную подборку книг по целительским зельям, если, конечно, не найдем занятия поинтереснее». «Шутишь? Что может быть интереснее целительских зелий?» В деланном удивлении округлила я глаза. «Разве что информация о новых целительских методиках?» «Это значит, идем ко мне?» Оживился он. «Нет, конечно». «Фредерика, ты разбиваешь мне сердце». «Ты наверняка умеешь делать зелье для склеивания». Я была безжалостна. «Глядишь, и диссертацию на нем защитишь». «Увы, у меня уже другая тема». И хоть разговор о его будущей диссертации у нас заходил не впервые, тему Кристиан так и не называл, всегда напускал туману, из-за чего создавалось впечатление, что он занимался чем-то запрещенным. Но я уверена, что это не так. С запрещенными методиками он не связывался принципиально. Забавно, но за все время Кристиан ни разу не пытался меня приворожить, хотя с его знаниями и умениями это не составило бы труда. Когда я как-то в шутку спросила, почему, он невозмутимо ответил, что неинтересно, когда тебя любят временно и не по-настоящему. Правда, моя соседка по комнате скептически сказала, что просто он не дурак и уверен, что такое не пройдет незамеченным и не хочет пока рисковать. Но Эвелина ко всему относилась с большим предубеждением, особенно Кристиану. Тот всегда приходил не вовремя и мешал заниматься не только мне, но и ей. Он на такие мелочи никогда не обращал внимания. Вот и сейчас библиотекарь уже неодобрительно косилась в нашу сторону. Не стоит ее нервировать, она всегда так внимательно относится к моим просьбам. Я захлопнула ненужные большие книги и отнесла на стойку. Там не задержалась, быстро сдала и пошла на выход. Меня ждали комната в общежитии и недоделанные собственные задания на завтра. Действительно, нельзя же выполнять только за Штрауб. Этак и самой можно по отчислению попасть. Так что с сегодняшним вечером? Не унимался Кристиан, увязавшийся за мной. А что с ним? Я огляделась. Прекрасный весенний вечер, как по мне. Вечер действительно был прекрасный. Солнце клонилось к закату, и на земле лежали густые тени, но еще было светло и тепло. А еще одуряюще пахло цветами, которые радовались возможности наконец распуститься и показать себя во всей красе. Вазон около входа в общежитие казался залитым цветочной волной. Пролетела бабочка, мягко махая крыльями. Кристиан проводил ее взглядом и повернулся ко мне. «Сидеть в помещении в такой – преступление. Как хорошо, что законодательно за это не наказывают». «А я думал, погуляем, поговорим о твоей практике». «О моей практике?» Тут я невольно заинтересовалась и даже задержалась на крыльце. «В прошлом году практика была общей, но в этом нас должны распределить по лечебницам. От нашего желания мало что зависело, и все же хотелось туда, где можно научиться хоть чему-то, а не просто тоскливо просиживать отведенное время». Кристиан проводил совместные исследования сразу с несколькими лечебницами, поэтому его слова я восприняла как намек на вполне определенное место. Наверняка очень хорошее место, с одним большим «но». Кристиан не делает ничего просто так. «Я почти договорился, что она будет в центральной Гаэрской лечебнице. Но, как понимаю, этот вариант тебе не интересен. Ты же проходишь практику вместо Штрауб у дворцового целителя». «Думаешь, ее туда допустят?» Привычно удивилась я. А потом до меня дошла первая половина его слов, и я удивилась еще больше. «В центральной? Но они же никого на практику не берут». Кристиан довольно ехидно ухмыльнулся. «Глупая шутка!» Рассердилась я. «Надо же, я почти приняла за чистую монету, что он настолько обо мне позаботился и уже приготовилась благодарить, а он...» Кристиан сделал честные-пречестные глаза, но я ему ни капельки не поверила. «Как же? Договорился он с центральной лечебницей, знаю я его. Сейчас наверняка потребует осязаемой благодарности в виде поцелуя, а потом, когда появятся списки, заявит, что лечебница передумала». Или что там незапланированный срочный карантин. Или что пришло срочное предписание из дворца – студентов не брать. Впрочем, в центральной Гаэрской лечебнице и без всяких предписаний студентов в последнее время не брали. Недавно поставленный новый главцелитель заявил, что здоровье пациентов для него важнее тренировок-недоучек. Интересно, как при таком подходе он собирается пополнять кадры? «Фредерика, могу ли я рассчитывать на благодарность?» Прожурчал Кристиан мне в ухо и привлек к себе с явным намерением поцеловать. «Маленькую благодарность, совсем крошечную». Я отстранилась и насмешливо сказала. «Вот когда будет за что благодарить, тогда и вернемся к этому разговору». «И когда это тогда?» Не торопился меня отпускать Кристиан. «Когда вывесят списки по практике». «Тогда ты заявишь, что это уже не новость, или найдешь какую другую причину». Я рассмеялась. Он выглядел таким расстроенным, что его маленький обман не получился. «Кристиан, торжественно обещаю, если в вывешенных списках напротив моей фамилии будет центральная Гаэрская лечебница, я тебя непременно поцелую». «Два раза?» С надеждой уточнил он. «Хоть три», – хотела сказать я, но что-то в его взгляде удержало от опрометчивого обещания. Слишком он был торжествующим. Кристиана, если немного и расстроила невозможность получить поцелуй сейчас, то он явно собирался сделать это чуть позднее. А значит, он знал что-то, чего не знаю я. Печально, но обещание уже дано. Нужно как-то смягчить. Один и в щеку. «И ты это считаешь достаточным за возможность попасть в центральную лечебницу?» «Возможность, она у всех есть», – парировала я. но вероятность попадания уж больно низкая. Спокойной ночи, Кристиан. И быстро, пока он не придумал еще что-нибудь, прошла в общежитие. Спокойной ночи! Донеслось вслед. Ночь действительно выдалась спокойной, и вся следующая неделя тоже. Ульрика с успехом прочитала доклад, с не меньшим успехом зачитала ответы на вопросы к нему, получила заслуженное «отлично» и заплатила мне за работу. Я начала прикидывать, какую из дыр заткнуть полученными деньгами. Как в аудиторию влетела запыхавшаяся староста и завопила: «Списки на практику вывесили!» И мы толпой бросились к деканату, словно от скорости что-то зависело, словно тому, кто прибежит первым и достанется лучшее место. Хотя распределение уже состоялось, и нас гнало лишь желание узнать, насколько кому повезло. К удивлению, напротив моей фамилии действительно значилась «Центральная ГАЭРская лечебница». Но это не порадовало, поскольку практика начиналась на полтора месяца позже, чем у остальных из группы. Интересно, зачем это нужно Кристиану? То, что это его рук дело, я даже не сомневалась. Стоило лишь вспомнить его ухмыляющуюся физиономию. Нахлынули предчувствия грядущих неприятностей. Смутные и неопределенные. Но все же я сейчас предпочла бы поменяться местом практики с кем угодно. «Да они охамели!» — раздался возмущенный вопль Ульрики. «Меня, леди Штрауб, и в какую-то дыру? Уверена, папа этого так не оставит. В конце концов, здесь есть кем затыкать дыры». И она ворвалась в деканат, горя праведным гневом, даже не подумав предварительно постучать. Я проводила ее задумчивым взглядом. «Конечно, нас здесь целая группа для затыкания провинциальных дыр, только вот что-то подсказывало, что ничего у нее не получится, что направление отнюдь не было случайным и наверняка согласовано с ее отцом. Я перевела взгляд на ее фамилию, чтобы узнать, какой же город вызвал столь сильные эмоции у леди Штрауб». Вчиталась и... «Рика, тебе нехорошо?» Эвелина заботливо вглядывалась в мое лицо. «Ты так побледнела? Но у тебя же практика в центральной лечебнице». «Просто здесь немного душно». Я попыталась улыбнуться. Губы не слишком слушались. Чуть раньше казалось, что я соглашусь поменяться с любым из группы. Но нет. С леди Штрауб я не поменяюсь никогда и ни за что».